Петр поймал его руку и так сжал, что герцог выронил оружие. «Не надо», — проговорил Петр, — «вы больны и слабы, и мне не хотелось бы причинить вам вред». «Но этого просто не может быть!» — вскричал подавленный Вальштейн, закрывая глаза ладонью. «Расположение звезд мне благоприятствует». «И все же Герберт обманул мои ожидания, и даже на Джузеппе нельзя положиться, иными словами, конец света. Что вы собираетесь делать?» «Довести до конца свою миссию», — ответил Петр, отвязывая желтую ракету. «Теперь мне уже никто не сможет помешать, так как ваше положение, господин герцог, поистине безнадежно. Ваши головорезы убеждены, что отлично выполнили поручение. Ваши маги там, внизу, ничего сделать не могут. Да, кстати, они и не знают, что я здесь. Я проник к вам через двор, и вы даже не можете позвать на помощь, потому что тем самым обнаружите свое убежище». «Какое там убежище? Я не скрываюсь. Если б скрывался, не пускал бы ракеты через окно». Запускать петарды в этом городе торжеств, ликования и ничем не омраченного счастья — в этом нет ничего необычного или бросающегося в глаза, ваше высочество. «Почему вы называете меня высочеством? Кто я, по-вашему?» «Вы герцог Альбрехт из Вальштейна». «Ошибаетесь», — возразил Вальштейн. «Герцог Альбрехт в Меммингене». «Не стану спорить. Это будет потерей времени». С этими словами Петр выбрал из связки, висевшей на крюке, новую ракету. «Тот человек в Меммингене не понимает по-чешски, а вы, кажется, даже не осознали, что вот уже изрядное время я разговариваю с вами на вашем родном языке. Можно блестяще владеть чужим языком, но как ни верти, нет выше той сладостной любовной речи, которой к вам обращалась мать. Или я не прав, господин герцог?» «Невозможно, немыслимо, чтобы идиотское вмешательство какого-то негодяя, сующего свой нос куда не надо, разрушило все мое построение». Теперь Вальштейн заговорил быстро, словно у него оставалось очень мало времени, и надо было использовать его полнее. «Как вы себе представляете? Ну, погасили мою ракету, что дальше? Неужели в своей наивности вы полагаете, что я завишу от глупой игрушки? Да, я не рассчитывал на ваше глупое вторжение, но я подумал и о других непредвиденных обстоятельствах, которые могли бы помешать мне, например, о густом тумане, граде, и принял меры против этого». «Посмотрим», — сказал Петр, укрепляя на упоре ракету с синей головкой. «Код ваших ракет мне неизвестен, какие значения их окраски. Но ничего, я просто пущу шутиху другого цвета, чем это хотели сделать вы». И он взялся за свечу. «Вы этого не сделаете!» — вскричал Вальштейн. «Я вас прошу!» «Сделаю!» Вальштейн сполз с кресла и опустился на колени. «Заклинаю вас, не зажигайте!» Он с мольбой сложил ладони. «Я, властитель мира, на коленях умоляю вас, скот вы эдакий!» Петр с горящей свечой в руке засмеялся. «Вы уже назвали меня идиотом, болваном, скотом. Не этими ли любезностями надеетесь вы повысить мою симпатию к вашей особе до такой степени, что я мгновенно сделаюсь вашим преданным другом и слугой? Видимо, вы больше привыкли рубить головы, чем уговаривать людей медовыми речами. Но хватит болтать. Прошло 5 минут с того момента, как должна была взлететь желтая ракета. Ваши союзники за рекой, поди, тревожатся, что случилось. А тут залетает синяя ракета. Что под этим зашифровано? Понятия не имею. Знаю только совсем не то, что вы хотели дать понять желтой ракетой». Он поднес пламя свечи к фитилю. «Я запрещаю!» — крикнул Вальштейн. Фитиль загорелся.